Часть вторая. Вода на Холосане собирает тысячу листьев. Вода в гавани собирает труху с тысячи кораблей. Это сердце растворяется в горьких слезах. Перевали гору с моей песней, переплыви море с моей песней. Из песен Хэньо Чеджудо, записанных музеем Хэньо. Глава 21. Филадельфия. 2001 год. Доктор Мун старался не ерзать, когда священник, прервав свои расспросы, произносил краткую проповедь о вечной жизни и самарянке у колодца. Он подавил зевок и посмотрел налево, где обычно сидела Чунджа. Вместо жены там устроилась их старшая дочь Хана, сморкавшаяся в промокший платочек. Младшая дочь Окджа с каменным лицом восседала справа от него. Всякий раз, когда доктора Муна спрашивали насчет организации похорон, тот по привычке умолкал, ожидая, чтобы ответила жена. Не услышав ее, он озирался по сторонам и только тогда вспоминал, что ее нет. Даже сейчас, четверо суток спустя, мужчина все еще ожидал, что Чунджа вернется, словно она ненадолго отлучилась в ванную. Как врачи из реанимационного отделения объяснили ее внезапную смерть? Божьим промыслом? Когда доктор Мун вспомнил это выражение, ему пришлось подавить смешок. Ну, конечно. Всевышний лично озаботился его супругой. Меньшего она и не ждала. Священник поинтересовался, имеется ли у него участок для захоронения, и доктор помотал головой. Они не делали никаких приготовлений, хотя давно достигли того возраста, когда смерть уже не нежданная посетительница, а привычная гостья. Только Чунджа знала, какой стих из Библии следует выгравировать на ее надгробии, какие гимны исполнять и надо ли открывать гроб на прощании. Доктор Мун поймал себя на том, что жалеет, что не ушел первым, уже хотя бы для того, чтобы избежать принятия всех этих решений. Это хуже, чем заблудиться в торговом центре. Он почесал лоб, пораженный неожиданной мыслью. Цветы, лимузин, меню, список гостей, программа, музыка. Похороны складываются из тех же составляющих, что и свадьба, за исключением гроба. Вспомнив о свадьбах, которые Чунджа никогда уже не организует, доктор Мун покосился на дочерей и нахмурился. Добрый пастор повторил вопрос. «Служба будет в корейском или в американском стиле?» Он привык к рассеянности, понесших утрату родственников. Не зная, что ответить, доктор Мун снова посмотрел на дочерей. Ханна промокала глаза. Руки у нее совсем как у матери, крепкие и сильные. Скривившееся лицо Окджи напомнило ему лицо его бабушки, которая точно так же хмурилась, прежде чем хлестнуть его ивовой веткой. Хотя у обеих была корейская внешность, они отнюдь не казались кореянками. Выросшие в стране, где люди слишком много едят и слишком громко смеются, его собственные дочери превратились в иностранок. Наконец, доктор Мун ответил тихим, хриплым голосом. «В американском. Из-за наших дочерей. Они наденут черный траур, а не белый. Его дочери, если они когда-нибудь выйдут замуж, будут в белых платьях, а не в красочных традиционных корейских свадебных нарядах. Неудивительно, что американцы так часто разводятся. Они прокляли свои браки, облачая невест в бледные саваны». Доктор Мун почти в яве слышал, как Чунджа упрекает его. «Ты старомодный деревенщина. В наши дни в Корее все выходят замуж в белом». Пастор сложил пальцы домиком и обратился к дочерям усопшей на своем вкрадчивом английском. «После службы вы должны будете произнести речь, надгробное слово. Если вы набожные христианки, как ваша мама, можете рассказать какую-нибудь библейскую историю или стих. Или поведать о том, как она пожертвовала собой ради вас, переехав в Америку. Что-нибудь в этом роде». Доктор Мун вздохнул. «Их дочери-американки ничего не смыслят в самопожертвовании». Пока гроб опускали в прямоугольную могилу, скорбящие исполняли энергичный гимн, призванный ободрять людей. Доктор Мун, у которого не было музыкального слуха, произносил положенные «Аллилуйя» одними губами, как давным-давно велела ему жена. Чунь-Джа строго смотрела на него с портрета, напоминая о необходимости хранить молчание. Он кашлянул, чтобы отвести взгляд, и посмотрел вниз на гроб. Его глаза изучили темные кольца на глянцевой деревянной поверхности и задержались на полированной латунной отделке. Блеск гроба раздражал его, хотя он не мог объяснить, почему. Правильно ли это? Зарывать в землю совсем новую вещь? После того, как была произнесена молитва и в могилу брошены розы, доктор Мун застыл на месте, отвечая на поклоны друзей и знакомых. По бокам, неловко прильнув к нему, стояли дочери. Ему это кажется? Или он действительно слышит громкие, жалостливые мысли своих собратьев-прихожан? Они даже не умеют правильно кланяться. Бедная женщина умерла раньше, чем ее дочери вышли замуж. Что он будет делать с этими двумя старыми девами? Айгу! Как того требовал обычай, доктор Мун устроил для явившихся на похороны поминки. Они, в свою очередь, незаметно вручали ему конверты, чтобы помочь с расходами на погребение и отпевание. Именно так община связывала своих членов друг с другом даже после смерти. Чунь-Джа всегда шутила, что те, кто умерли, первыми сэкономили на похоронных подношениях целое состояние. Те же, кто проживет долго, разорятся, и никто не придет их оплакивать. Доктор Мун оглядел ресторан, гадая, многие ли из этих людей будут присутствовать на его собственных похоронах. Он подскочил от неожиданности, когда эхо давно молчавшего голоса его бабушки ответило на этот вопрос. «Ты проживешь долго-долго, ибо охраняющие тебя духи очень великодушны. Скоро ты найдешь другую жену, которая будет тебе готовить». Он слышал ее надтреснутый голос так отчетливо, точно она нашептывала ему на ухо. Все хвалили вкусное угощение, но доктор Мун беспокоился, одобрила бы Чунь-Джа выбранный им корейский ресторан формата «Ешь, сколько влезет». Церковные дамы приносили ему полные тарелки, уговаривая его есть побольше ради своего здоровья, и мужчина усердно жевал и глотал. У него начала болеть челюсть, и каждый глоток застревал в горле. Наконец, он отложил палочки. «Ешь как следует! Этого мало!» — снова подала голос бабушка. Доктор Мун нахмурился. Почему она пришла ему на ум столько лет спустя? Он повернулся к своему соседу по столу и завел с ним разговор. Поблагодарив последнего уходящего гостя, доктор Мун вместе с дочерьми уехал домой. Он поинтересовался их мнением о похоронах и поминках, сообщил, что беспокоится насчет гроба, и выразил надежду, что их мать не сочла бы его слишком вычурным. Поскольку Чунь-Джа непременно подстрекнула бы его к этому, заговорил о присутствовавших на поминках перспективных женихах, враче и овдовевшем адвокате. Оба они подходящего возраста и готовы рассмотреть возможность брака с любой из них. «Папа в шоке», — думали обе дочери, слушая болтовню отца. «Скоро он, безусловно, вернется к своему обычному молчанию». На следующий день, когда сестры разбирали одежду покойной матери, чтобы пожертвовать ее церкви, доктор Мун ходил по пятам за дочерьми и болтал без умолку. Когда Хана вынула из полиэтиленового чехла лавандовый костюм из шерстяного крепа, он бросился к ней, чтобы нежно прикоснуться к ткани. «Ваша мама сама его сшила», — скопировала с фото Элизабет Тейлор, когда я учился на медицинском. «Одна из вас должна взять его себе». Хана отложила костюм в сторону и сняла крышку с какой-то коробки. Внутри лежала блестящая зеленая сумочка из кожи ящерицы, завернутая в папиросную бумагу. «Она из настоящей крокодиловой кожи», — заявил доктор. «Из Флориды. Очень дорогая, потому что сейчас запрещено убивать крокодилов». Окджа взяла отца за руку. «Папа, мне нужна твоя помощь в маминой комнате для шитья», — сказала она. Как только отец ушел, Хана спрятала костюм и сумочку под кучу вещей, предназначенных для пожертвования. В рабочей комнате Чунджи у стены были сложены пластиковые контейнеры, наполненные яркими рулонами материи и разноцветными катушками. Швейной машинки уже не было. Доктор Мун был шокирован тем, как быстро церковные дамы прибрали к рукам то, что принадлежало Чунджи. А вот туристические буклеты, которые они вдвоем собирали к его выходу на пенсию, до сих пор лежали на пристенном столике, рассортированные Чунджой по направлениям. Гавайи, Австралия, Китай, Индия, Греция. «Можно их выбросить, да?» Не дожидаясь ответа отца, Окджа сложила буклеты в мусорный мешок. Доктор Мун снова вытащил их оттуда и стал с грустным видом рассматривать. «Ваша мама хотела ездить только на пляже. Никаких гор. Только пляжи». Окджа начала выносить коробки и сумки в коридор, а доктор Мун продолжал говорить. Он сообщил дочери, что в Корее человек никогда не удаляется от берега, разве что в отдаленных уголках северной части страны, откуда сам он сбежал подростком. Окджа знала об этом от матери. Отец никогда не рассказывал о том, что произошло. Монотонным голосом доктор поведал, как их повозку остановили на границе, у военного пункта пропуска. Солдаты стали протыкать штыками кучу соломы на другой телеге, убив семью из четырех человек, а мальчик и его мать дрожали в своем укрытии под сиденьем возницы, прислушиваясь к крикам. Поскольку в их повозке штыки наткнулись только на солому, они пересекли границу живыми. Доктор Мун вытер нос, а Окджа тем временем пыталась справиться с потрясением. Она размышляла над тем, что ответить отцу. В этот момент он посмотрел в окно и увидел сидящего на дереве черного дрозда. Птица устремила на него свой яркий глаз и открыла клюв. «Когда ты в последний раз навещал могилу матери? Почему тебя так долго не было? Пора возвращаться! Пора возвращаться! Ва-ва!» Доктор Мун вздрогнул. Буклеты выпали у него из рук и, шелестя страницами, полетели на пол. «Ты слышала?» Он указал на черного дрозда, который снялся с ветки и улетел. «Что?» Окджа с беспокойством уставилась на отца. «Ты в порядке, папа?» Доктор Мун покачал головой. «Разумеется, ему всего лишь показалось. В конце концов, он в Америке. Здесь такого не случается». «В ту ночь Лежа в постели, доктор Мун слушал, как его дочери, готовясь лечь спать, хлопают дверьми и спускают воду в туалете. Чуньжа велела бы им вести себя потише. Мужчина надеялся, что заснет, и голоса, бормочущие у него в голове, утихнут. «Горе это», — думал доктор, — «или чувство вины от того, что он жив, а Чуньжи уже нет». Так или иначе, но голоса следовали странному сценарию. Они перешептывались и жаловались, как беспокойная толпа. «Когда кто-нибудь принесет нам еду?» «У меня пересохло в горле. Долго еще ждать?» Шум так усилился, что доктор включил проигрыватель компакт-дисков и увеличил громкость. Он был уверен, что Бах положит конец этому вздору. Бранденбургские концерты помогли доктору Муну заснуть. Во сне он увидел падающие снежинки, сверкающие белые шестиугольники, кружившиеся в такт нотам. Когда музыка закончилась, метель тоже улеглась, обнажив заснеженную гору. Доктор Мун стоял на автостоянке, где все машины были укрыты белыми снеговыми одеялами. Он рассматривал жилые автофургоны, размышляя, не взять ли им с Чуньжой один из них на прокат, чтобы проехать по стране. Снова повалил снег. Стало еще холоднее. Доктор Мун, дрожа, подошел к маленькому кофейному киоску на краю стоянки. За прилавком стояла продавщица, обслуживавшая водителей. Ее окружало облако белого пара. Доктор Мун вежливо кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. Женщина обернулась. У нее оказалось приятное лицо. «Мне мокко, пожалуйста», — попросил доктор на своем родном языке, потому что женщина явно была кореянкой. Она кивнула и начала готовить напиток. Доктор Мун заговорил было о погоде, но женщина по-прежнему молчала. «Такой странной, необщительной особе не следует держать кофейный киоск», — с негодованием подумал он. Повернувшись к нему, чтобы отдать стаканчик с кофе, продавщица улыбнулась. «Она довольно привлекательная», — заметил про себя доктор Мун и тут же ощутил укол стыда. Впрочем, стыдиться ему нечего, ведь... Но как только он попытался сформулировать причину, она ускользнула от него. Женщина заговорила, растягивая в улыбке алые губы и обнажая белоснежные зубы. Она кокетливо заигрывала с ним, и доктор Мун вдруг почувствовал себя настолько свободно, что выпалил. «Я думаю, вы понравились бы моей жене. Вам надо с ней познакомиться». Улыбка сползла с лица продавщицы. Она уставилась на доктора, зрачки ее расширились, поглотив белки и превратив глаза в черные провалы. Лицо исказилось, удлинившись и посерев. Кожа обвисла, рот открылся. Фигура поднялась в воздух, растягиваясь и превращаясь в пар, а затем резко устремилась к нему, будто ныряя с огромной высоты. Костлявые пальцы, превратившиеся в когти, потянулись к его сердцу. Доктор Мун, задыхаясь, проснулся, отталкивая что-то руками от груди. Его глаза в темноте широко распахнулись, сердце бешено колотилось. Он натянул одеяло до подбородка и задрожал, не в силах больше отрицать правду. Его преследовали призраки.